Глава 24. Лето клонилось к закату. О жуках больше не было слышно, а друзья на А и Б получили свою галактику и разлетелись по домам. Реджик вернулся и привез всех своих отпрысков. Зет брезжал больше прежнего и хотел на покой, но в бедовую голову Джея еще нужно было вбить столько информации, что о покое нечего было и думать. Кроме того, шеф очень хотел расквитаться с Кеем за подложного ему поросенка в виде недоученных новобранцев. А Кей? Ну, этот по своему обыкновению устроился лучше всех. Джей просматривал броски из заголовки бульварных изданий. «Игрок в бейсбол заявляет, из-за НЛО я прохлопал верный мяч». «Бывает». «Еще один. В Детройте есть автомобиль, который не подвластен закону всемирного тяготения. Секретные испытания в туннелях Нью-Йорка». «Привидится же некоторым». «И третий. Человек очнулся после 30-летней комы. Счастливчик вернулся к девушке, которая ждала его все эти годы». Джей улыбнулся. Он любил, когда все хорошо кончается. Значит, девочка все-таки получила свой букет цветов. Джей быстро сложил газету, пока вновь не разгорелось желание сунуть нос в статью и прочесть, как же звали напарника на самом деле. Кей, и все. Будет так. В машине его ждала Эль. Короткая стрижка, черный костюм, белоснежная сорочка, черные лакированные туфли. «И мы останавливались из-за этого? Не смеши меня!» «Здесь работают лучшие репортеры на планете!» Эль пожала плечами. «Звонил Зет. В него клещом вцепился верховный консул с Регента-9. Хочет билеты в первый ряд на игру «Нью-Йорк Найк» и «Чикаго Буллс». «Поручи это Деннису Родману. Он с их планет». «Да ну!» — изумилась Эль. Потом пожала плечами. «Впрочем, он практически не маскируется. А если бы ему захотелось на хоккей?» «Еще проще. Айлендерс недавно купили одного русского с трудной фамилией. Ник Фоменко». Джей вырулил на трассу. Его тут же подрезал таксист. Пришлось жать на тормоза и костерить нахала. Выбрать свободную минуту решил Джей. Навестить бывшего напарника и взять пару-тройку уроков шоферского дела. Да, на этот раз не забыть нейрализатор.